Нарушающие развитие моменты. Любой шаг на этом длинном пути развития может привести к остановке, любая спайка в этом запутанном сочетании может стать поводом к диссоциации полового влечения, как мы уже выяснили на различных примерах. Нам осталось еще дать объяснение различным, мешающим развитию внутренним и внешним факторам и уточнить, в каком месте механизма возникает вызванное ими нарушение. Факторы, которые мы ставим в один ряд, разумеется, неравноценны, но мы должны принимать во внимание возникающие сложности при установлении значимости отдельных факторов. Конституция и наследственность. Решающее значение имеет врожденное различие сексуальной конституции, но об этом можно судить, разумеется, только по ее поздним проявлениям, да и то не всегда с большой уверенностью. Под этим различием мы понимаем преобладание того или другого источника сексуального возбуждения и полагаем, что подобное различие врожденного предрасположения, во всяком случае, должно найти себе выражение в конечном результате, даже если оно может оставаться в пределах нормы. Разумеется, возможны и такие отклонения первоначального врожденного предрасположения, которые при необходимости и без посторонней помощи должны привести к образованию ненормальной сексуальной жизни. Их можно назвать дегенеративными и рассматривать их как выражение наследственного отягощения. В связи с этим должен отметить один значимый факт. У большей половины подвергнутых мною психотерапевтическому наблюдению тяжелых случаев истерии, невроза, навязчивых состояний и так далее, мне с уверенностью удалось доказать сифилис у отцов до брака, будь то табес или прогрессивный паралич, или какое-нибудь другое анамнестически установленное сифилитическое заболевание. Особенно хочу подчеркнуть, что невротические впоследствии дети не имеют никаких внешних признаков сифилиса, так что ненормальную сексуальную конституцию нужно рассматривать в качестве последнего потомка сифилитического наследия. Как бы я ни был далек от мысли о том, чтобы рассматривать происхождение от сифилитических родителей постоянным или необходимым этиологическим условием невропатической конституции, все же считаю необходимым подчеркнуть, что наблюдаемое мною совпадение не случайно и не лишено определенного значения. Наследственные условия положительно извращенных не очень хорошо известны, потому что такие люди умеют скрывать о себе сведения, и все же есть основания полагать, что при перверсиях имеет значение то же, что и при неврозах. Нередко в тех же семьях находят перверсию и психоневроз, распределенные таким образом, что представители мужского пола семьи, или один из них, положительно перверсны, а представители женского, соответственно, склонности их пола к вытеснению, отрицательно перверсны, истеричны, хорошее доказательство, найденное нами, существенной связи между теми и другими нарушениями.